Глава 4. Окончание второго периода обучения. Наталья. Из дневника за март 2007 года. Для тех, кто сохранился, и не было проблем сохраняться в любых условиях. Это даже смешно. Они живут на другом уровне бытия, где человек, если хочет, сохраняется, если не хочет, уходит. Владимир Степанов. Одно интервью. Все, как мастер предвидел. Неужели так бывает? Какие еще мне нужны доказательства его мудрости и моей узости? Но нет, все правильно, стройно, обо всем по порядку. Мастер уехал, и я остался созерцать тройную радугу. Здесь лежит Орос, отделяющий второй период обучения от третьего, и каждый раз со мной бывала новая спутница. Чары Яны в прошлом. Я свободен. Но тогда в квартире на улице Копья меня прихватила депрессия, которая подкралась незаметно. Лежа на полу с бутылкой вина и куря одну сигарету за другой, я понял, что мне лучше уйти из пространства, оставленного Яной. Я понял, что не хочу здесь жить один. Однако Яна объявила мне о том, что я могу оставаться, а она поедет жить к одному из своих поклонников. С трудом встав, шатаясь от вина и кашляя от курева, я набрал голландский номер мастера и изъявил ему желание не оставаться в квартире и идти буквально куда глаза глядят. «Ты все правильно делаешь», — бодро сказал мне мастер. «Работай над своей интуицией, тренируй ее, включай. Обычно мужчины слишком самоуверены. Недостаточно сопротивляться среде только с помощью силы Ахилла. Нужно слышать свою внутреннюю женскую часть». А именно она и ответственна за интуицию. Внимай своему Одиссею внутри. Не бойся потерять унылый комфорт и будь готов идти на риск на все четыре стороны. И это правильно. Таким образом будешь независим от своих эмоций. Не сможешь лежать целыми днями, пить и курить. Вынужден будешь находиться в действительном движении. У тебя теперь начинается новый период в жизни и обучении. А значит, будут новые встречи, новые люди и новые откровения. 19 марта 2007 года я ушел из квартиры на улице Лепик, забрав самые необходимые вещи и книги и отдав ключи Яне, которая выпила со мной коньяк и шампанское и выгнала меня на улицу. Хорошо хоть вручила мне в дверях мой меч. Прошло ровно 7 лет, день в день, как я репетировал у камня и первый раз увидел Яну, чтобы потом встретить ее опять лишь через 2,5 года. Через 5 дней Яна уехала в наше с ней общее место рождения, город Минск, поменяв ключи и замки. Это было абсолютно излишним, ибо я не собирался возвращаться в квартиру, а если бы захотел, так как мое имя было в контракте и со счета по-прежнему снималась часть денег, то я мог бы выломать замок и спокойно жить 2 месяца, пока Яны не было. Но Яна проявила тогда ко мне нечеловеческую жестокость и, самое главное, недоверие. Именно это послужило решающим моментом в том, что я перестал ее любить, именно как женщину, подругу, духовную спутницу, но продолжал любить просто как человеческую душу, бывшую когда-то близкой мне. Однако эта любовь не доставляла мне никакого беспокойства и делала меня абсолютно свободным. Я больше не хотел быть и жить с Яной, не хотел всем своим существом. Вернувшись из Минска, она увидела меня как-то в кафе на Монмартре, прогуливаясь с Томом, бросилась ко мне, стала целовать руки, села за столик. Растроганный Тома убежал, и я проводил пьяную Яну до бывшего своего с ней дома и ушел в ночь. В начале мая я пригласил ее поговорить по поводу нашего с ней фестиваля и узнал много нового, о чем скоро напишу на этих страницах. Яна отказалась участвовать в фестивале и сказала, что улетает в Италию к тете. А мой путь к новой жизни оказался окончательно свободен. Ночью того же дня мы грамотно посидели с моим ростовским другом, приехавшим в Париж, и по дороге во временный дом я потерял свой крестильный крест, приобретенный до своего крещения вместе с первой женой Настей в Санкт-Петербурге. А на следующий день на мой фестиваль прилетела она, моя Наталья. И она привнесла в мою жизнь мой новый крест. Едва увидев ее в аэропорту, я почувствовал, вернее, вспомнил эпизод из сна и голос, который сказал приедет русский театр, и среди них будет она. Когда я сел с театром в автобус, я раздал всем 23 журнала с Яной на обложке и диском «Русский рок в Париже». Главный режиссер спросил, обращаясь шутливо к Наталье: «Это ты на обложке французского журнала?» «Нет, на тебя похоже». «Я ни на кого не похожа. Не ты на нее, а она на тебя. Когда же ты будешь на обложке журнала?» «Не знаю». «А вы, молодой человек, не знаете?» Режиссер обращался ко мне. «Точно не знаю, но думаю, что скоро». Вечером того же дня в баре, уже один на один, я рассказывал Наталье о своем сне и предчувствии важной встречи. Глядя на Наталью, я все время возвращался к речи мастера и вновь воспроизводил для себя его напутствие. Когда Наталья уехала, через 4 дня с театром обратно в Санкт-Петербург, я уже почувствовал ветер перемен. Я отправился к Борису с бутылкой отменного шато, и в разгар беседы Боря предложил вытянуть таро на 3 женщин. Конечно, я не сказал ему, кто они, и загадал первый расклад на Яну, второй на прекрасную манекенщицу Дину, с которой сблизился в последний месяц и которая улетела в Россию фактически в день приезда Натальи. Третий расклад был на Наталью. В итоге Борис высказался следующим образом. Первый расклад. Невозможно идти по пути вместе. Возможно, дружба, но она потребует максимального усилия с обеих сторон. Второй расклад. Есть очень сильное, почти подсознательное притяжение друг к другу. Но одна из сторон постоянно сомневается. Другая сторона не должна зацикливаться на сомнениях первой и должна двигаться, возможно, в направлении новой встречи. В случае продолжения истории страстный союз может вылиться в аркан номер 16, падающий с башни. Третий расклад. Магический дом, духовная семья, любовь, крепкий сердечный союз. Я вышел от Бориса окрыленный, и тут на мой телефон прилетел звонок со странного номера. Вскоре я узнал голос дяди Яны, который устроил мне допрос с пристрастием. «Вы с Колдуновым знакомы?» «Да, это писатель и йог из Москвы». «Он опасен для общества?» «Да нет». «В каких вы с ним состоите отношениях?» «В творческих и товарищеских». «А этого мастеровой или мастерок, как его, кто это?» Я понял, что он хочет узнать побольше о мастере, и сказал с чистой совестью, что такого я не знаю. «Значит, мастерок, мастеровой, мастистого, этого не знаете? Мастерка, мастерового или мастистого нет?» «Короче, вот что», — сказал дядя Яны, и мне показалось, что в перерыве между вопросами он приложился к бутылке водки, причем основательно. «Там был семинар. Колдунов с племянницей потом уединился, снял квартиру. Я искал их, нашел. Хотел побить Колдунова, но Яна защищала его, как тигрица. Он бросил все и уехал. Понял, как дело было?» «Я все понял». «Это все весьма ожидаемо было. Увидишь Колдунова, передай ему, чтоб больше к нам ни ногой. Нечего тут наших племянниц вертеть за нос». «Обязательно передам», — сказал я, и мы раскланялись. Мне уже было не больно теперь, но ситуация отдавала юмором, идущим в ногу с градусом для всех. Я решил позвонить мастеру в Москву и поделиться телефонным визитом Яниного дяди. Учитель сказал мне следующее тогда. «Вот видишь, вот они, последствия необдуманных действий. Я объяснял Сержу, что не надо снимать квартир после семинара, но он уже завладел частично Яной, и говорить о чем-либо было с ним бесполезно, как и с той, которая принесла столько боли тебе. Пришлось всем уносить ноги. Южная столица, город твоего рождения, теперь для нас закрыта. Почти 25 лет назад с Сержем произошло то же самое, но по-другому, в Днепропетровске. Об этом он и сам пишет в своей книге, но, видимо, одного опыта оказалось ему мало. Я вот его уже 2 недели собираю по частям здесь, в Москве. Он всего боится, сменил номер телефона, думает, а вдруг его будут искать». «А я не предполагал», — ответил я мастеру, — «что он так испугается, дядя. Знал бы, использовал бы этот аргумент при наших с ним встречах». «Да как было, так и было. И ты неплохо выходишь в пике». «Я выхожу. Мой мастер, я встретил ее». «Ну вот, видишь, все возвращается на круги своя. Подыскивай теперь домик в Бургундии, чтобы мы вместе с твоей будущей женой могли там на славу гульнуть». Через несколько дней в Париже латвийский балетмейстер Гарс, который прыгнул в пропасть, смотри, прыжок в пропасть, прыжок Кастанеды и его значение в книгах Карлоса, и остался жив, раздробив лишь ногу, подтвердил мне опасность близкого знакомства с Сержем на личном опыте, и я решил, что больше, пожалуй, нам с Сержем видеться не надо. Я радостно принял подтверждение от мастера. «Зачем тебе его компания?» — спросил меня мастер во время телефонного разговора. «Если он что-то делает для космоса, а не только для себя, то я буду весьма за него рад. А тебе не стоит испытывать судьбу. Вас с Натальей я всегда жду в расположении моих частей». Мастер смеялся, применив стратегически-полководческую терминологию для обозначения наших встреч. Однако последствия нашего бурного с Яной расхода сказывались на событиях моей жизни еще некоторое время. Из дневника за февраль 2008 года. Излучать творчество ежесекундно. Владимир Степанов. Летом ко мне в Бургундию, куда я перебрался, приехала Наталья. Мы долго гуляли, беседовали, читали и пробовали глубже познать друг друга. Однажды Наталья в запальчивости меня жестко раскритиковала, и я попросил ее не напоминать мне Яну внутренне, хотя некоторые сходства между ними есть, особенно по знаку – близнецы Скорпион. Наталья более мудра и спокойна. Душа ее тихая и радостная, и моя душа тянется к ней совсем по-другому, чем к Насте и Яне. Посвящение в мужчины, данное мне мастером, не могло пройти даром. В православное Рождество 2008 года Феникс пригласил меня в квартиру своей подруги. У меня были не очень хорошие воспоминания, связанные с этим местом, так как там мы провели предпоследний день с Яной, с одной стороны, но с другой стороны квартира была возле пиццерии Сан-Сирил, а это добрый знак, как напомнил мне мастер. Итак, я пришел к крестной маме на Рождество. Мы хорошо сидели с Феникс, пока не прибыла хозяйка квартиры, модельерша, бывшая красавица и приятельница Алексея Львовича, а теперь увядающая женщина, облепленная алкогольными лярвами, Рита. В какой-то момент Феникс сказала ей, что я расстался с Яной, и мою будущую жену зовут Наталья. Не знаю почему, но в Риту словно вселился бес, хотя она не знала Яну. Словно кто-то хотел направить ее энергию хаоса против меня. С криками и воплями Рита бросилась царапать мне лицо. «Вечера на хуторе близ Диканьки», — гордо объявила Феникс и закрыла меня собой. Фурия успела, однако, меня слегка ранить и бросилась на Феникс. Моя крестная мама, содрогаясь от смеха, легла на диван и стала крутить ногами, а Рита получала носками по щекам. «Уходи дворами!» — крикнула она мне. И я, слегка поцарапанный, покинул поле боя и засел в утреннем кафе на Монмартре, ожидая открытия церкви и рождественской службы. После службы я зашел к отцу Михаилу и узнал, что он был немало удивлен, провожая утром сына в Англию, лицезреть Яну с ее новым мужем, бегущую из города в православное Рождество. Я понял, что это знак. Тем более, впоследствии я узнал, что Яна лишилась меча, освященного мастером, именно в тот день на выезде из города. Вскоре мне нужно было сдать пустую квартиру хозяйке этих апартаментов, к которым я имел теперь отношение лишь по документам. И тут я подвергся новой волне унижений со стороны Яны. В пустой квартире, где было столько событий, связанных с мастером, меня ждал друг Феодосии, известный писатель Димитр Сотников. Димитр являлся интересным человеком и был способен общаться с мастером, которого не очень хорошо знал, на тонкие темы. Роль Цербера, которую отвела Димитру Яна, сбежавшая в Англию, была ему чужда. Он не стал за мной следить, отдал ключи и ушел в парижскую ночь, перед этим сказав, что Яна с приехавшей мамой всю ночь паковали вещи. Именно в ночь 6 на 7, когда меня атаковала Рита, наверное, она состоит в некоторой связи мыслеформ с Яниной мамой. Любопытно, что квартира на улице Копья находится на одной линии по прямой с квартиркой возле пиццерии. Осматривая почти пустую квартиру, я обнаружил, что Яна похитила множество моих вещей, которые обещала мне оставить. Не так тосковал я по коллекции своих дисков и фильмов, как по некоторым книгам, подаренным мне моим учителем. Пришла хозяйка и обвинила меня в том, что в квартире не очень чисто. К счастью, ко мне приехал мой бургундский друг Елисей, и мы вдвоем помыли квартиру и полы. Я присел на край одного из немногих оставшихся ящиков, предназначенных для моих вещей, и увидел, что Яна рисовала мне цветочки и вырисовывала буквы моего имени с нежностью в ночь своего исхода с 6 на 7. «Всегда их две», — думал я. «Одна ласковая иногда, вторая жестокая всегда». Я рванул вверх коробки и увидел в ней лишь старые видеокассеты и вещи, имеющие малую ценность. Лампу, которую я одолжил Яне, она тоже не оставила, бросив в коробку лишь абажур, сделанный руками друзей мне на день рождения, смятый и грязный. Мне было почти все равно. Я развязал еще один узел с Яной и был этим счастлив. Унижение при сдаче совместных бастионов с Яной меня более не пугали, а приносили мистическую радость освобождения. Я бросил ключи в почтовый ящик, и мы помчались вдвоем с Елисеем на его авто сквозь бургундскую ночь в дом, который я нашел в полях Бургундии и снял для проживания. Ночью у меня сломался нож, тот самый, который мне переподарил Колдунов. На следующее утро я вышел к реке Ионе в центре города Санс и швырнул этот нож в ее воды. Если он и повлиял на расторжение моей с Яной связи, то в любом случае отжил свое. Когда из Амстердама приехал Ли, я рассказал ему про увезенные Яной ценные книги, подаренные мне мастером. Ли написал Яне письмо в Англию, и, к моему удивлению, она вернула мне самые ценные из книг и даже несколько старинных икон. Я поделился с Натальей этой новостью, и она сказала мне: «Есть вещи, против которых человек бессилен, и есть чувство справедливости, которое, пусть всего лишь иногда, может на время вернуться к человеку, непостоянному и сомневающемуся. Но ты не сомневайся, и стремись к справедливости всегда, когда сможешь, мой любимый».